Глава 13. Аминет. Зима подкрадывается незаметно. Скандинавский циклон добирается и до нас. Первый пушистый снег запорошил улицы родного города, превращая мой старый дом в сказочный терем. Внутри же царит летнее тепло, не только от раскаленных батарей, но и от кипящей работы. Мы готовимся к предновогоднему ажиотажу, шьем уютные зимние комплекты в виде оленят, снеговиков, елочек. Мастерская гудит, как улей. Я уже не бегаю в панике, а четко распределяю задачи, проверяю качество, веду переговоры с поставщиками. Во мне просыпается пресловутая хватка, о которой я даже не подозревала. Именно в момент, когда я с рулеткой в руках объясняю Людмиле новый раскрой, снова звякает колокольчик. Я оборачиваюсь, и радушная улыбка застывает на губах. В дверях, засыпанный снегом, стоит Накар. Не тот грозный, уверенный в себе мужчина, что был здесь несколько месяцев назад. Он выглядит постаревшим, помятым. Дорогое пальто расстегнуто, на плечах тает снег, а на лице застыла смесь ярости и растерянности. Он видит меня в рабочем халате, с рулеткой в руках, с уверенными жестами и не может поверить своим глазам. Гул машинок затихает. Швеи замирают, почуяв напряжение. Я делаю шаг навстречу. «Накар, что привез?» — спрашиваю на удивление спокойно. Уверенный голос не дрожит, звучит ровно, даже с легкой насмешкой. Он фыркает, смахивает снег с плеча. «Что привез?» — заходит внутрь, окидывает взглядом преобразившееся пространство, заставленное столами с работающими женщинами, полки с готовой продукцией. Недовольный взгляд задерживается на вывеске «Аминет стиль». Уголки губ брезгливо приподнимаются вверх. Говорит, словно делает одолжение. «Привез для тебя последний шанс. Опомнись, пока не стало слишком поздно». Справляюсь, едва заметной дрожью в пальцах. «Поздно для кого?» Складываю рулетку, скрещиваю руки на груди. «Для тебя?» Киваю на швей за машинками. «Как видишь, у меня все прекрасно». «Прекрасно?» Он ходит по мастерской, как хищник по клетке. «Ты называешь это прекрасно? Ютиться в развалюхе? Вонять машинным маслом? Торговать тряпками? Это твой ответ мне за годы беззаботной жизни? Твой бунт?» Он останавливается передо мной. Слишком близко. Смесь аромата дорогого парфюма и кислого перегара бьет в ноздри. Он пил. «Я устала, Минет». Властный голос внезапно сникает. «Устал от войны между нами, от твоего упрямства, от молодой дурочки, которая ничего не понимает. Она не ты. Вернись, я все прощу. Купим тебе самый большой салон в городе. Будешь шить для богатых клиенток, как подобает женщине из благородной семьи. Забудем все, как страшный сон». Заманчивое предложение повисает в воздухе. Сладкая, отравленная. Золотая клетка выложена бархатными стенами. Я смотрю на него и вижу не могущественного владыку, а испуганного сидеющего мужчину, чувствующего, что почва уходит из-под ног. Вторая жена, видимо, оказалась не такой уж и покладистой. «Нет, Накар», — говорю мягко, но твердо. «Мне здесь хорошо. Это мое место. По-настоящему мое». «Твое?» — в черных глазах вспыхивает ярость. «Да я могу одним щелчком пальцев уничтожить твою лавочку. Я давил через санстанцию, присылал налоговую. Но у тебя тут все чисто!» Это слово он выплевывает с таким отвращением, будто это ругательство. «Как ты умудрилась? Кто тебе помогает? Твой одноклассник, Газпромовский, он тебя содержит!» Так вот, что его привело в мою мастерскую. Ревность. Его намек грязный, унизительный. Раньше я вспыхнула бы от стыда, расплакалась. Сейчас усмехаюсь, не скрывая превосходства во взгляде. Я сама себя содержу, Накар. И своих работниц тоже. и плачу налоги, и сплю спокойно. Гордо вскидываю голову, говорю, не отводя взгляд. «А тебе, я смотрю, не спится?» Он багровеет. Не ожидал настолько спокойного, почти насмешливого отпора. Его угрозы разбиваются о мою уверенность. «Ты забываешься!» — шипит он. «Я? На карту Гушев, меня весь город знает. А ты кто? Никто! Безродная тварь, которую я подобрал и вознес. И ты смеешь так со мной разговаривать?» Он делает шаг вперед, большая ладонь дергается, словно он хочет схватить меня или ударить. Шеи замирают, Людмила делает движение, чтобы встать между нами. Но я сама делаю шаг ему навстречу. Смотрю прямо в налитые яростью глаза. Без страха, без ненависти, с холодным, безразличным презрением. «Не советую», — отвечаю тихо, но так, чтобы слышали все. Повсюду висят камеры, и с московской прессой у меня налажена связь. Интересно будет выглядеть в новостях. Олимпийский чемпион, бьющий бывшую жену в ее же мастерской, за то, что она работает. Как думаешь, в Белом доме оценят? Накар выдувает ноздри. Поднятая вверх рука опускается. Он смотрит на меня, и в его глазах читается не только бешенство, но и страх. И самое главное — полное непонимание. Он не узнает меня. Та женщина, что боялась его голоса, что прыгала по его щелчку, исчезла. Перед ним стоит другая, сильная, независимая, чужая. «Ты ничего не получишь!» — сипит он в тысячный раз одну и ту же угрозу, пытаясь нащупать последнюю болевую точку. «Ни копейки! Я все оформлю на отца, на брата. Ты умрешь в нищете!» «Я уже не боюсь нищеты», — пожимаю плечами. «Я прошла через самое страшное — предательство родных детей. Деньги сейчас не главное. Главное — я свободна. А ты...» Я окидываю его взглядом с ног до головы. «Ты остался там, в своем дворце лжи, и, похоже, тебе там очень одиноко». Это попадание в самое сердце. Он отшатывается, словно от удара. Враз постаревшее лицо искажается гримасой боли и злобы. Он больше ничего не говорит. Разворачивается и выходит, хлопнув дверью так, что с колокольчика слетает елочная игрушка. Подхожу, поднимаю стеклянного снеговика. С улыбкой смотрю на него. Не разбился, выдержал, совсем как я. Бросаю взгляд на испуганные лица девочек. Как все мы. Целую раскрашенное стекло и только потом вешаю назад. Это знак. Игрушка становится талисманом нашей компании. В мастерской воцаряется тишина. Людмила тихо предлагает... «Аминет Амирна, чайку налить?» «Налить?» — киваю с идиотской улыбкой. «Представляю, как выгляжу со стороны. Грозный муж ушел, я в очередной раз одержала победу». Киваю. «Всем налить!» И продолжаем работать. Подхожу к окну. Внедорожник Накара уезжает, рыча мотором. Я смотрю вслед и не чувствую к нему ничего. Ни страха, ни злости, ни боли. Пустоту. Он окончательно становится для меня чужим человеком, призраком из прошлой жизни. Поворачиваюсь к своим девочкам, к своим машинкам, к своим тканям. Это моя реальность. Шумная, пахнущая чаем и деревом, трудная, но настоящая. Накар окончательно проиграл. Не потому, что я стала сильнее него, а потому что его угрозы, его деньги больше не имеют надо мной власти. Я нашла то, что оказалось дороже всего — себя.